Глава 5. Не все дожили до конца церемонии приветствия с предприимчивым Пеппером Гриджстоуном, устроившим настоящую репетицию собственных похорон. И он на полном серьезе ждал от гостей советов. Как он мне признался ненароком, этого и добивался. Из всех привезенных часовенки Огуречного края добрая половина участниц изъявила желание уехать обратно. Треть из них Пеппер попросил покинуть его владение лично, однако всем в обязательном порядке сделал утешительные подарки. Плетеные корзинки с соленьями. Между прочим, самый ходовой товар в нашем городе, и я не шучу. Гороховым королем его и прозвали из-за популярной закрутки. Горошка в банке, который стал крайне полезным изобретением, так сказать. Но и другие виды солений тоже пользовались нешуточным спросом. Сама видела, как тележка, груженная товарами его фермы, пустела прямо на глазах. Чего уж там, я тоже частенько стояла в очереди за мясной закруткой, молоком, морковкой и огурчиками малосольными. Пальчики оближешь. В чем его было сложно упрекнуть, так это в мастерстве организации людей. Оставшихся участниц он отправил вереницей экипажей прямо к поместью. Уже по прибытии я узнала, что кроме представителей людской расы были приглашены или сами приехали арчанки и даже эльфийки и, по-моему, несколько гоблинш, или они были работницами поместья, пока не разобралась. Другая проблема предстала передо мной во всей красе. Я зазевалась, ходила, смотрела, думала, запоминала. Мэри следовала за мной, не отрываясь от блокнота. Так и зевала бы дальше, если бы меня не окликнули. «Мисс!» — позвала служанка. «Осталась последняя комната. Вам двоим придется разместиться там, или вы можете уехать. Нет-нет, мы идем!» Я опомнилась и проследовала за молодой девушкой в черном платье, белом фартуке и чепчике. Удивительно. Давненько не встречала настолько идеальный наряд. Рюшечка к рюшечке, складочка к складочке. Это ж сколько работы местным прачкам! Кошмар! «Вот сюда!» Служанка махнула рукой, когда открыла дверь. Внутри уже было двое. Я застыла с улыбкой на лице и не могла поверить своему счастью. Нашими с Мэри соседками по комнате, просторной, квадратной, с двумя окнами и четырьмя кроватями, оказались светловолосая эльфийка и татуированная арчанка с толстыми черными длинными косами и выстриженными налысо висками. «Квартет, по несчастью», — пробубнила Мэри, озвучивая мои мысли. «Вы заселяетесь?» — служанка подгоняла нас в спину. «Да, спасибо». Я развернулась и поспешила закрыть за собой дверь. Мэри зашла и заняла кровать справа, возле эльфийки. «Будем знакомиться!» — зычный голос плечистой соседки звучал дружелюбно. «Я Окшра, но для людей просто Оша». «Тиана». Представительница древней расы оказалась более разговорчива, чем я ожидала. Ее мелодичный голос — настоящая услада для любого слушателя. «Можете звать меня просто Ти». «Да и Тиана произносится легко». Мэри пожала плечами. «Я Лара», — настала моя очередь. «Сокращать не нужно». «Мэри!» — работница Истленда уже вовсю распаковывала вещи. Одна только я медлила. «Ты слишком нерасторопна и много ленишься», — припомнила упреки матушки и принялась за дело. Между тем украдкой разглядывала соседок. Что-что, а еще я была очень любознательна, но старалась не досаждать людям, чтобы не вызвать негативного отклика. А вообще я не ленивая, просто мне не довелось обрасти нужным числом полезных привычек, потому что любая моя попытка сделать что-то свое оканчивалась нравоучениями и одергиваниями со стороны ма. Я не умела схватывать на лету, а у нее не хватало терпения показывать медленно и повторять по нескольку раз одно и то же. Поэтому я была чаще всего предоставлена сама себе, пока ждала прихода одной из клиенток. Матушка оставляла меня следить за салоном и встречать гостей, пока сама занималась пошивкой платьев. Поначалу эта задача меня тяготила, но уже месяц спустя я нашла решение данной проблемы – книги. Я стала читать их и прятала за стойку, пока сидела на высоком стуле в ожидании очередной покупательницы. Опомниться не успела, а руки сделали свое дело. Мой саквояж был не так уж и полон. Кроме платья, в котором приехала, я взяла с собой расческу, зеркальце, сменные чулки, исподнюю, ленты, вдруг эти порвутся, и шарфик, чтобы прикрыть вульгарное декольте модного когда-то платья. 3 года назад модного, если быть точной. Ровно 3 года назад матушка сшила мне это платье в надежде, что я привлеку внимание и найду себе мужа, гуляя в местном сквере. Самое распространенное место для знакомства одиноких людей. Но кроме 3 случаев, не оставивших после себя даже приятных воспоминаний, похвастать мне было нечем. Все до единого неизменно меняли свое отношение, едва узнавали, что я росла без отца. Как его звали, мне было неизвестно, поэтому я носила матушкину фамилию. Неожиданно для всех арчанка повернулась ко мне и проронила: «Интересно, что я тут делаю?» Я моргнула один раз, другой, и уставилась на нее. «Разве я такое спрашивала?» «Ну, ты все время смотришь на меня и гримасничаешь». «А-а-а!» Я смущенно потупилась. «Нет-нет, дело в другом. Я ушла в свои мысли, вспоминала неудачные случаи в жизни». «Вот как?» Мэри уселась на кровать, скрестила ноги и подтянулась к блокноту. «Это не для записи!» — поспешила предупредить я. «Только не надо об этом упоминать!» «Что?» — удивилась эльфийка. «У нас тут репортер?» «Смышленый, однако. Слов нет». «А-а-а!» Арчанка хмыкнула. «Так вон о чё! А я думала, вы реально сюда, ну, за женихами!» Все 3 фыркнули на один манер, и я вместе с ними. «Я из племени Амш-Агор, племянница вождя Хамуша, и меня бросили», — призналась Оша без обиняков. «Я была обещана у Лакоры, но он выбрал другую. С тех пор на меня стали коситься и считать прокаженной, приносящей неудачу. Строить семью с брошенной невестой, накликать на себя проклятие предков. Поэтому я ни на что не надеюсь, но тут кормят и спать можно. А как все закончится, решу, куда отправлюсь дальше». После рассказа арчанки в разговоре повисла пауза. Мы дружно переглянулись, и я взяла слово. «Меня не бросали, но и замуж брать тоже не спешат. А мне уже 27. «О, по человеческим меркам это много для незамужней», — эльфа произнесла тихонько. Вопреки сказанному, мне не показалось, что она издевается, скорее сочувствует. Однако ее следующие слова заставили взглянуть на ситуацию немного иначе. «А я была той, кто отказалась от навязанного брака». Мы с Мэри посмотрели на нее с изумлением. «Вам не понять». Она плавно махнула рукой и грациозно откинула волосы за спину. «Но не думайте плохо. Мне навязывали ненавистного мужчину ради величия рода». В голосе Тианы послышалась грусть с маленькой примесью злости. «Поначалу я думала, что смирюсь, привыкну, потому не отказала сразу». Она громко вздохнула, и в уголках ее глаз показались слезы. «Но чем чаще я его видела, слушала, пыталась понять, тем отчетливее осознавала, что так будет до самой смерти. В итоге я струсила, отчетливо понимая, что мой отказ не примут. Я хотела сбежать. Увы, матушка поняла раньше. Она отослала меня сюда сразу после семейного скандала, когда помолвку расторгли». «Мне бы ваши проблемы», — вставила веское слово Мэри. «Я-то и на жизнь зарабатываю с трудом, какое замужество. Мне 23, родителей нет, но есть младшая сестра и комнатушка на чердаке прямо над Истлендом. Между тем Молли уже 8, но она нигде не учится, да и читает плохо. Как только подумаю, что нужно найти гувернантку или пристроить ее в пансион, вздрагиваю от мысли, сколько это будет стоить». Не сговариваясь, все дружно вздохнули. «Так что же, тебе совсем никто не предлагал руку и сердце?» Мэри посмотрела на меня внимательно, как заправская репортерша. «В это слабо верится». «Я бесприданница. Профессию матушкину перенять не сумела. Внешностью не блистаю, пышными формами, как видите, тоже. Да и манеры обычные. Хотя не знаю, что во мне не так. Может, чересчур любознательно временами бываю. Или вообще смущаю мужчин излишней романтичностью. Одним словом, непонятно. Мне во всяком случае». «Прости, дорогая. Мы тебя плохо знаем, чтобы давать советы», — произнесла Тиана. «Но о внешних данных ты зря переживаешь. То, что я вижу, выглядит приятно». «Это комплимент?» «Как по мне, тощая!» Ош пожала плечами. «Но у нас красота не главное!» Я улыбнулась соседкам, поняв одно. Они меня утешали. «Да не думайте, я особо не страдаю на этот счет. Так иногда грущу, но не часто». «Это что же получается?» Мэри подвела итог. «В одной комнате живет та, кого бросили, та, кто бросила, одна бесприданница и одна нищая». Улыбки против воли заиграли на устах у всех четверых. «Предлагаю объединиться». Мысль о том, что никому из этой комнаты братья Стоун не нужны ни под каким соусом, неплохо так объединяла. «И что, будем помогать друг другу?» «Скорее намеренно мешать, чтобы нас не выбрали». Мэри первая раскусила мою мысль. «Получается так?» «Именно». «А разве в этом может быть какая-то проблема?» Эльфа удивленно округлила глазки. «Неужели заставят жениться?» Мой недавний опыт знакомства со старичком Гриджстоуном подсказал следующее. «Заставить не заставят, но гороховый король очень уж предприимчив и хитер. Поверьте на слово, с ним лучше не шутить, если он сам об этом не попросит». После недолгой паузы Арчанка высказалась первая. «Ну ладно, я за, хоть и не представляю, как и чем могу помочь хоть кому-то». «Я тоже». Мэри встала с кровати, а Тиана просто кивнула. «Тогда решено!» Не знаю, как у остальных, а мое настроение поднялось до небес и прочно обосновалось на пятом по счету облачке, потому что я не одна буду противостоять причудам экстраординарного хозяина Огоречного края. Тем более умудрилась согласиться на дополнительную подработку. И вот тут помощь точно не помешает». С удовольствием откинулась на подушки и блаженно прикрыла глаза, напрочь позабыв о том факте, что скоро состоится обед и первое знакомство с самыми несносными мужчинами из всех, которых я только знала. Оказывается, с одним из них я уже умудрилась познакомиться на улице газетчиков. Но обо всем по порядку.